Глава четвертая. Потайная дверь. «Глазам своим не верю!» — возмутилась Рогнеда. «Я подумала то же самое, когда впервые увидела вас», — призналась Кира. «Что? Ах ты, маленькая негодяйка! Я заряжу тобой пушку и выстрелю в луну!» Кира задохнулась от возмущения. «Вы что здесь делаете?» — пискнул Феликс, топорща свои крысиные усы. «Мы можем задать вам тот же вопрос», — холодно ответил Игорь. «Никаких вопросов!» — отрезала Рогнеда, взмахнув пистолетом. «И даже хорошо, что вы здесь. Нам нужны рабочие руки. А ну, идите вперед!» Рогнеда с пистолетом выглядела в высшей степени угрожающе. Пришлось князевым подчиниться. «Что вам от нас нужно?» — спросил Максим. «Шевели ботинками да помалкивай», — приказала великанша. «Вам это с рук не сойдет», — крикнула Кира. «А что ты сделаешь? Полицию позовешь?» Феликс визгливо рассмеялся. «Сдается мне, вы здесь тоже незаконно, так что бояться нам нечего». «Нечего», — подтвердила Рогнеда. «Мы всего лишь парочка туристов, решивших осмотреть достопримечательности». «Но у вас с собой пистолет», — напомнил Игорь. «Я скажу, что нашла его здесь». «В древнем храме?» «А что в этом такого особенного? Может, древние египтяне от мышей отстреливались, пока не приручили кошек?» «Что вам от нас нужно?» — спросил Максим. «Да сущая безделица», — небрежно бросила великанша. «Нам требуется грубая сила, а самим трудиться как-то не хочется». Вскоре Максим, Кира и Игорь уперлись в стену, а проход разделился на два коридора. Каменную плиту перед ребятами покрывали затейливые иероглифы с изображениями людей, птиц и крупных кошек. «И куда дальше? Направо или налево?» — спросила Кира. «Ни туда и ни сюда», — ответил Максим. «Кажется, мы пришли». «Но тут стена», — удивилась девочка. «Вот именно». «Какой башковитый паренек!» — восхитился Феликс. «Сразу догадался. Я и от шефа то же самое слышал. Придется ломать стену». «Закрой-ка свою пасть», — посоветовала ему Рогнеда. «Шеф всегда где-то поблизости. Лучше держать язык за зубами». Кира удивленно на них уставилась. «Значит, они исполняют чьи-то приказы». А Игорь и Максим тем временем принялись изучать надписи на стене. «Вы ведь выключили свою аппаратуру, красавчики!» — осведомилась Рогнеда, вдруг обратив внимание на фотоаппараты и камеры. «Меньше всего нам хочется засветиться в вашем блоге». «Выключил», — заверил ее парень. «Смотри у меня», — пригрозила ему великанша. «Всех на шкварки пущу». «Она размажет вас по этой стене!» — важно изрек Феликс, выглядывая из-за спины жены. — Хотя моя Рогнедочка такая красотка, я бы не отказался увидеть ее на экране. — Красотка? — ухмыльнулась Кира. — Да когда вы вышли из автобуса, один верблюд при виде вас в обморок свалился. — Он от восторга! — насупилась Рогнеда. — А это вовсе и не стена, а обманка для непосвященных, — сказал Игорь близнецам. — Вот, взгляните. Этот иероглиф означает «заветный путь», а этот — «ложные дороги и ловушки». По всему выходит, что дверь скрыта прямо перед нами. — Но тут же ничего нет, — вскинула брови Кира. — Она запечатана, — сознанием дела заявил Максим. — Все древние египтяне так делали. — Вот и вскройте ее! — приказала Рогнеда. — Живо! Именно за этим мы сюда и пришли. — Откуда вы узнали про храм? — удивился Игорь. — Думаешь, у тебя одного связи в мире археологов? — подбоченился Феликс. — О храме Сехмет нашему шефу доложили сразу же. Вот он и прислал нас сюда. Поможете, и мы вас отпустим. Но полиции, если что, скажете, что ничего не видели. — Понятно. — Рогнеда сунула дуло пистолета Игорю под нос. — Конечно! — заверила ее Кира. «Мы ничего не видели. Солнце ослепило». «Это ночью-то», — покосился на нее Максим. А Игорь молча стряхнул с плеч рюкзак с инструментами и начал ощупывать стену в поисках щели. Наконец он ее нашел. «Здесь! Дайте мне молоток и зубило», — попросил Игорь. Кира тут же подала ему инструменты. Феликс подпрыгивал от нетерпения, Рогнеда зловеще ухмылялась. Игорь осторожно постучал по швам запечатанной двери. Сверху на него посыпалась пыль. Вскоре он расчистил шов и попросил дать ему короткий ломик. Рогнеда и Феликс подошли ближе, с интересом наблюдая за его действиями. Парень просунул острый конец лома в образовавшийся зазор и навалился на него всем телом. Его силы не хватило, тогда Кира и Максим навалились тоже. Здоровенная каменная плита выдвинулась наружу и с грохотом осела на пол. Рогнеда и Феликс одновременно отскочили назад, а в коридоре поднялось целое облако пыли. — Что там? — спросил Максим, вглядываясь в темноту. — Сокровища! — с придыханием прошептал Феликс. — Сокровища? — обрадовалась Кира. — Ура! Мы разбогатеем! Заведем себе пару горничных и трех слонов! — А трех-то зачем? — не понял Максим. — Думаешь, мало? Тогда пятерых! — Пошевеливайтесь! — рявкнула Рогнеда, махнув оружием. — Иначе мы до утра не закончим! Освещая пространство фонариками, Игорь, Максим и Кира шагнули в открывшийся проход.